Архивариус. «Да-да, архив», — сказал в полголоса и с улыбкою патер Савицкий. «Архив, где погребаются живые тайны. Вперед, вперед!» Фаддей Булгарин, Дмитрий Самозванец. «У моего печального друга, математика Ивана, случилась странная история. Пропала у него девушка. Сгинула. Как слезала бы корова языком. Да кто найдет посреди Третьего Рима корову? Полицейские искать ее не стали, ибо Иван был не родственник, а неизвестное романтическое образование. Веры ему было мало. К тому же он обнаружил, что вовсе не знает, где она живет. И дни шли за днями. Я думал, мой ученый-статистик остынет. Но тоска его росла, как бурьян на заброшенном дачном участке. И мы пошли к архивариусу. Архивариус очень любил, когда его так звали, а остальных архивариусов отменили, и было теперь имя архивисты. В октябре я обязательно поздравлял его с профессиональным праздником, а тут представился странный внеочередной повод. Позвонить ему было нельзя, и в этом было некоторое родство архивариуса с пропавшей. У него действительно не было никакого телефона, ни домашнего, ни служебного. Служебный, впрочем, был, но какой-то специальный, типа кремлевской вертушки или внутреннего коммутатора. Мы вышли из метро на чистых прудах и свернули на узкую улицу. Место тут было странное. На углу у Макдональдса стоял сумасшедший нищий. Он посмотрел на нас, изогнув шею. Он посмотрел на нас как-то снизу и забормотал свою нехитрую историю. Родился на улице Герцена в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, так сказать, необходим. Фотографируйте Мурманский полуостров и получайте телефункен. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотека. Не воздух будет, а академик будет. Ну вот, можно сфотографировать Мурманский полуостров, можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью, на свою. Мы быстро миновали его. Но место тут славилось не только безумными нищими. Идя старой Москвой, внимательный пешеход видел иной город, Москву призрачную, будто едва видимые нити указывали на недостроенные проспекты и призраки снятых статуй. При прежней власти тут пробивали к центру широкую улицу, но будто не предвидя заранее уткнулись в старинный квартал. Улица кончилась, упершись в бульварное кольцо, обратив в пыль несколько исторических кварталов. Перед ней стоял дом, который постеснялся сносить знаменитый архитектор Басурман, тот, что построил здание, в котором сидел архивариус. Здание это было гигантским и выходило на две улицы. Что-то архитектору все же не удалось. Он хотел больше стеклянных переходов и окон, но не учел русскую зиму. Не в силах оказались строители придумать систему обогрева и охлаждения. Не вышла у него и пешеходная зона под гигантскими, стоящими на своих корпусами. Зато остального было в избытке. Даже лифты тут были необычные, медленно, но неостановимо движущиеся. Здесь все остановилось в тот неизвестный год, когда конструктивизм у нас сменился имперским ампиром. А ведь казалось, вот-вот и к мачте на крыше пришвартуется дирижабль. В здании действовала пневматическая почта. По крайней мере, я видел, как архивариус засунул какую-то бумагу с красной звездой и аббревиатурой РККА в пластмассовый пенал и, повернув рычаг, запулил куда-то в глубины здания. Я еще спросил, как это все великолепие не снесли при ремонте. Мой друг, бывший тогда помощником архивариуса, сказал, что собирались. Новый начальник действительно хотел снести все лишнее, придать анафеме дубовые панели и прозрачные трубы под потолком, заменить все пластиком и алюминием, но ему сделали внушение. «Сделали внушение» звучало угрожающе. «Нет, нет, с ним все нормально», — ответил мой друг. Но он переменил решение, да и сам переменился. Это звучало еще более сильно, но я не стал расспрашивать дальше. Сейчас мы заказали пропуска, подождали минут 5 и поднялись все в тех медлительных лифтах без дверей, которые двигались, кажется, вечно. Приятель мой нервничал, и поделом ему было. Я надеялся, что архивариус даст ему не совет, не справку, а просто успокоение. Но настоящий мой план был жесток, и мне было немного страшно за Ивана. Я всегда опасался ситуаций, в которых вход гривенник, а выход рубль. Именно так всегда и приходится платить за исполнение желаний. Именно так бывает, когда человеку, находящемуся на грани нервного срыва, кто-то посторонний советует поехать за город или напиться. И вот на следующий день, с раскалывающейся от похмелья головой, страдалец понимает, что жизнь переменилась. По крайней мере, проблемы у него другие. Я позвонил в дверь в торце коридора. Где-то в отдалении запел зумер. Прошло несколько минут. Внутри двери что-то щелкнуло, и она открылась. Архивариус стоял перед нами, седенький, чем-то похожий на генералиссимуса Суворова, каким его изображают в фильмах. Он молча всмотрелся в моего приятеля и глядел ему в глаза долго, может быть, минуту. Наконец он быстро отвел взгляд и взмахнул рукой. «Я Карл Иванович, проходите, молодые люди». Иван ему, кажется, понравился, и я знал, что это за проверка. Архивариус Карл Иванович был непрост. Всякого приходящего он ощупывал взглядом. Это длилось недолго, секунды две, но за эти секунды он успевал увидеть всю жизнь гостя и то, что он негоден. Меня он осматривал 10 секунд, и из-за этой задержки потом выказывал большее расположение, чем многим. На 8 долгих секунд моя жизнь занимала его больше, чем иные. Потом я узнал, что было еще минимум 2, чьи кандидатуры были тоже отвергнуты, но спустя 30 минут. Сейчас я, хоть и любил Ивана, все же испытал укол ревности. Так или иначе, архивариус несколько лет назад позволил мне приходить к нему на службу. Я пользовался этим правом нечасто и сегодня не превысил незримого лимита. Мы сели на дубовую скамью, покрытую корабельным лаком. Между нами и архивариусом был широкий библиотечный стол. За деревянным барьером начинались шкафы-хранилища, и, казалось, дальше уходили в бесконечность. Висела над нами кованая люстра с серпами и молотами. Горела зеленая лампа за столом архивариуса. Стала нас обволакивать странная библиотечная тишина, которые строго, как суровый доктор, на обходе шли напольные часы, похожие на поставленный вертикально гроб. Пожалуй, стоило ради сохранения всего этого великолепия сделать внушение новому директору. Товарищ мой назвал имя своей знакомой, но Карл Иванович сделал странное движение рукой. «Нет, молодой человек», — перебил он. «Вспомните что-нибудь, какую-то особую черту, которая вам запала в душу. Не то, что вы считаете особой приметой, а то, что вам запомнилось самому. Первое, что придет в голову». Товарищ мой замялся. Он помедлил, посмотрел на меня, ища поддержки, и, наконец, сказал. «Ну, вот она говорила мне «миленький», и так говорила, будто она не сейчас жила, а была крестьянкой 200 лет назад. Не всегда говорила, вы меня понимаете, в определенный момент. Но так я слышал это слово, и ноги у меня подкашивались. Очень хорошо. Большего и не нужно». Карл Иванович достал большую амбарную книгу и неспешно пролистал ее. «Месяца 2 вы ее не видели?» «Точно так». «Ну так больше не ищите. Не надо вам ее искать. Все для вас закончилось, и ничего больше не нужно». Товарищ мой быстро на язык, а иногда даже скандалистый, я думал, он начнет спорить. Но нет, он вдруг согласился, только несколько поник головой. «Не надо, не надо», — повторил архивариус. Слова его были произнесены так, что прямо в воздухе разлилась гипнотическая уверенность, что не надо. «Никто не виноват, но не надо. Хватит одним словом». По моему знаку, приятель достал припасенную в портфеле большую бутылку коньяка, и архивариус позвонил. На звонок вышла женщина в синем халате с тремя бокалами на подносе. Она неодобрительно оглядела нас, но поставила поднос на стол совершенно беззвучно. Кроме бокалов, там было только блюдце с шоколадом и бутылка с минеральной водой. Женщина исчезла так же беззвучно, а я принялся разливать коньяк. «Вы понимаете, что теперь окажете мне услугу?» — спросил архивариус. «Ну да», — ответил мой приятель, которого, впрочем, я предупредил заранее. «Хотя лучше было бы деньгами». «Вам, конечно, лучше было бы деньгами. Это понимают все умные люди. Лучше деньгами и сразу развязаться. Но жизнь сложнее», — сказал архивариус. «Вы ведь занимаетесь статистическим учетом. Ну да, это не секрет. Я бы с вами потом побеседовал по этому поводу. Мы ведь с вами коллеги. Я сам провел несколько переписей. Переписей населения», — подчеркнул Карл Иванович. Перед нами, уходя вдаль, стояли шкафы с картотекой. Это была картотека существ. Я чуть было не сказал «живых существ», но это было неверно. Многие из тех, кто значился в картотеке, давно умерли, а некоторые сделали это дважды и трижды, иные сроду не были живыми. Приятелю моему это было невдомек, а я и не хотел, чтобы он пугался прежде времени. Однажды картотеку решили оцифровать. Ничего из этого не получилось. Копирование состоялось, но все тут же перепуталось, вышло криво и веры файлам не было. Тут же электронную картотеку слили в интернет. А потом авторы с дрожащими от жадности руками перевели ее обратно на бумагу и издали под яркими обложками. Я думал, что произойдет конец света. Да только вышло все не страшно, а смешно. Будто бы выбежал на площадь человек и стал рвать рубаху на груди и кричать о том, что только что видел инопланетян. Сыпал именами известных людей, горячился. Но с каждым словом все дальше отшатывались от него слушатели. Оно, конечно, всегда любопытно узнать, что министр — колдун-алхимик, а его заместитель промышляет охотой на вампиров. Да только все это сюжеты именно из-под глянцевой обложки. На обложке эта роскошная дева стонет в объятиях вампира, а в вампира целит красавец с голым торсом. Так все и ушло в газетную сплетню, а это значит в песок, в пустоту. Я и сам читал эти статьи. «Безопасные, как остывший пепел». «Статистика?» — спросил мой приятель. «Но я не работаю с гостайной. И с коммерческой тоже». «Зачем нам эти тайны?» — успокоил его Карл Иванович. «У нас самих этих тайн избыток». «Я знал многих людей, которые крупно пострадали от излишне серьезного отношения к разным тайнам». «А за что их прищучили?» «За то, что слишком честные были. Им сказали, считай людей. Они посчитали, но только людей. Вы помните перепись 37-го года?» «Помню, конечно, но не собственно помню, знаю. Знаю, там всех расстреляли. Какие глупости! Но, в общем, расстреляли, конечно. Но головы были горячие. Им велели пересчитать прописанных граждан, а они пересчитали людей. Вот в чем штука. Эти романтики вместо 170 миллионов получили 161. Ну и начался скандал, причем с двух сторон. Во-первых, точно оценили количество нелюдей. И 9 миллионов — это не шутка. Во-вторых, никто не ожидал такого расхождения. Дальше было сложно. Пустили слух, что вскрылись данные о жертвах и все такое, 1939-м провели перепись снова, и тут уж вышло 170 миллионов. Да и то 2 миллиона накинули за погрешность. Еще Кроваль тогда работал, он и пострадал первым. «Иван Адамыч?» — вдруг переспросил Иван. Карл Иванович всмотрелся в глаза моему приятелю, но тот не дрогнул. «Вы интересный человек, да и Саша вас рекомендовал. Мне нравится ваша реакция и ваше доверие. Вы ведь мне доверяете, да?» Тогда, 80 лет назад, нам пришлось спустя 2 года проводить новую перепись. Произошла суматоха, потеря самообладания у некоторых товарищей. Нам бы не хотелось, чтобы это сейчас повторилось. И стало понятно, что его-то, Карла Ивановича, из архивариусов не вычистишь и не отменишь. Церковь его была архив, а алтарь в нем — картотека. И не было у него преемника. Именно поэтому он ощупывал взглядом пришельцев и сейчас принял какое-то решение, а пока продолжил рассказывать. Нам бы не хотелось катаклизмов. В 1938-м, когда ваших родителей еще не было на свете, летчик Чкалов пролетел под мостом. Я знаю. Нет, не знаете. Он несколько раз летал под мостами. И, наконец, нарушил математическую связность. Взлетев с Ходынского аэродрома, он направился на юго-восток и полетел на опытном истребителе под большим каменным мостом. Тогда говорили, что Сталин стоял у своего окна в Кремле и видел все это. На самом деле это не так. Сталин уехал тогда на ближнюю дачу. Летчик пролетел под мостом и 10 секунд отсутствовал. Только спустя 10 секунд машина вылетела оттуда и взяла курс на Ходынский аэродром. Да только самолет не долетел туда и рухнул в то место, которое теперь зовется Хорошовским шоссе. Я хоронил летчика Чкалова, хоронили, конечно, урну. Когда мы прибыли на место катастрофы, оцепленные красноармейцами, то нашли среди обломков тело седого старичка. Летчика Чкалова опознали только по 3 его орденам. Мы до сих пор не знаем, где он провел эти годы и что видел. Хотя ходят очень странные слухи. Они ходят, разумеется, среди своих. Вы представляете, как бы отнеслись к идее нарушения связности пространства передовые рабочие завода имени Ильича, бывшего Михельсона? Или физик Вавилов, что еще хуже? Вот Саша вам расскажет подробности, если захотите. И все это — предмет учета. Тема для работы с документами. В этот момент у нас над головой что-то затряслось, зашуршало, и в специальный лоток шваркнулся серебристый цилиндр пневматической почты. Карл Иванович не обратил на это никакого внимания. Мы выпили еще. Меня, правда, немного раздражало, как Карл Иванович пьет. Алкоголь, кажется, у него в организме просто не усваивался. «А вам не жалко прошлого?» — спросил вдруг Иван. «Вот вы занимаетесь прошлым, а оно никому не нужно». Что будет ловчее рассказано, то и есть прошлое. Это вам так кажется. Просто в какой-то момент думающий человек понимает, что нет ничего нужного всем сразу. Есть такое мнение, что все изменения скачкообразны, особенно изменения в укладе жизни. Вот в 1930 году все, казалось, было. Самолеты, подводные лодки, огромные корабли. Были радио и телефон, канализация и центральное отопление, были автомобили, лифты и холодильники, даже теория относительности. А потом следующий скачок произошел в начале 50-х. Ракеты большой дальности, возможность полететь в космос, ядерная энергия и счетно-решающие машины. Все это уже было. А потом снова шло время, и цивилизация сосредотачивалась. И все подлежит учету и переписи. Что, сейчас будет новый взрыв? Это не важно. Главное, чтобы не было паники. А то и вам, и мне придется попробовать себя в роли капитана. Того капитана, что выстрелами из револьвера отгоняет озверевших джентльменов во фраках от шлюпок, чтобы посадить туда женщин и детей. Мы вышли из здания и молча пошли по Мясницкой. Я думал, что и в этот раз все прошло правильно. Человек, вдруг споткнувшийся о личные страдания, ищет выхода, перемены участи. Так в старые времена каторжники от тоски и отчаяния совершали в остроге нечто такое, за что их отправляли дальше, в глушь, бывало на смерть. Это было наказанием, но участь менялась. И перед глазами у них теперь были новые картины. Так произошло и с Иваном. Он шел сосредоточенный, но не подавленный. Явно этот разговор и все произошедшее ему понравилось. Нищий на углу словно ждал нас, и только мы поравнялись с ним, снова запел свою песню. А на улице Герцена будет расщепленный учебник, тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика. На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Так что в эту сторону движется вся экономика. Илья остановился перед нищим и сказал, прямо глядя нищему в лицо. «Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?» И тогда нищий поклонился ему. В пояс поклонился. Как новому начальнику. Жилкомиссия. «Квартирами занимается жилищная комиссия», — сказал Сотников. «Они в этом деле больше хозяева, чем я». Вера Панова, рабочий поселок. На звонок открыла женщина в халате. В тусклом свете лампочки она казалась мертвой, серое лицо и выбеленные волосы. «Жилкомиссия», — сказал Николай Павлович, будто помахал в воздухе гирей. Женщина молчала. Мы ступили в квартиру, как десантники в пустоту. Жилица прижалась к стене и, наконец, отворив рот, пискнула что-то про бумаги. Я потянулся за своей амбарной книгой, но не тут-то было. «Бумаги у нас есть», — веско сказал Николай Павлович. «Да что ты понимаешь в бумагах? Спирина Елена Николаевна, незамужняя, временно неработающая. Иди к себе лучше, не засти нам электрический свет. Жилищная комиссия не к тебе пришла, а по соседству». После этих слов женщина потекла вдоль стены, с каждым движением все больше сливаясь с зеленой масляной краской. Перед нами был длинный коридор, в котором было все, что показывают в старых фильмах. Велосипед, висящий в недосягаемой вышине, детская ванночка, правда, в угоду времени пластмассовая. Огромный таз, похожий на бубен, и лампочка без абажура, качающаяся на проводе. Мы двинулись дальше, и я, не успев отреагировать на новый писк жилицы, повернул выключатель. Под потолком в коридоре что-то треснуло, осколки звонко ударили в жестяной таз, и вся квартира погрузилась во тьму. Я включил фонарь, а Николай Павлович из темноты властно сказал: «Сережа, разберись там со светом!» Голос звучал в гулком коридоре так, будто бы приказывал Бог, говоря откуда-то сверху из тьмы. Сережа обмахнул пол своим фонарем, как веником, и полез на стул в прихожей. Мы же продолжили движение по коридору. Я, подсвечивая себе путь фонариком, а нашему Николаю Павловичу и фонарик-то был не нужен. Он безошибочно прошел вперед и остановился у нужной двери. «Стой, не трогай ничего». Обратился он уже ко мне. «Что-то тут не так». Не так бывало по-разному. Как-то раз мы пришли проверять условия быта в одно место. Слесарь из конторы, без него тогда было нельзя обойтись, открыл нам дверь и отошел в сторону. Видимо, он ожидал, что мы вломимся внутрь, как персонажи полицейского фильма. Но нет, Николай Павлович не торопился входить. Он к чему-то прислушивался минут пять, а потом сам тихо отворил дверь. Внутри я увидел обыкновенную двухкомнатную квартиру, но на поверку она была не совсем обыкновенной. Мы прошлись по комнатам. Все там было как в квартире, типовой и скучной. А вместе с тем все не так. Это была внутренность кукольного домика, в котором столы и стулья были не точно сделаны в масштабе, а обозначены. То есть стул был чуть больше, чем нужно, чуть толще были его ножки, а кухонные шкафы открывались не в те стороны, мешая друг другу дверцами. Один шкафчик и вовсе был монолитным. Одеяло оказалось пришито к матрасу. Выключатели были привинчены выше человеческого роста. Кто-то большой делал тут кукольный домик и не очень заботился о точности. С его точки зрения было похоже, да и ладно. Слесарь ждал нас на лестничной клетке и тут же начал спрашивать: «Ну что там, ну что там?» Николай Павлович строго посмотрел на него и веско ответил: «Там жилплощадь». Слесарь усох и скатился прочь по лестнице. Чем еще заниматься жилкомиссии, как не жилплощадью? Я, признаться, не знал подробностей. Дело это тут же передали наверх, и им занимались уже другие люди. Только Николай Павлович, которого потом несколько раз вызывали консультировать этот случай, мог поведать нам, что там вышло. Но на то Николай Павлович и служил в жилищной комиссии 40 лет, чтобы ни с кем не делиться лишним. А вот своей осторожностью, своими навыками и своими рассуждениями он как раз делился. Теперь он стоял перед дверью комнаты в коммуналке. Дверь была знатная, родом еще из позапрошлого века, и на ней сохранились следы множества жильцов. Замки меняли несколько раз, и, судя по всему, один раз дверь даже вышибали. При этом она не единожды была покрашена ужасной коричневой краской. Краска залила замочные скважины, одну намертво, а внутри другой навернулись застывшие наплывы и капли. Впрочем, одна замочная скважина была новенькой и следов краски не хранила. Тут включился свет, и через минуту появился наш Сережа. Извиняющимся тоном он сообщил, что тут стояли жучки, а не обычные пробки. Чего уж говорить об автоматах. Вот полыхнет и... «Не болтай», — беззлобно прервал его Николай Павлович. «Тут дело серьезное, нужно подумать». «Лучше, Сережа, принеси, на чем сесть». На чем сесть оказалось сперва стулом для Николая Павловича, а затем табуреткой для меня, которую принесла все та же соседка. Сережа остался стоять у нас за спинами. «Так», — вышел из транса Николай Павлович, — «открой дверь, только внутрь не суйся». Сережа повозился с замком, и скоро замок обиженно щелкнул. Николай Павлович аккуратно отворил ее, и мы уставились в черноту. Наш начальник поманил соседку и строго сказал: «Швабру дай». Женщина принесла швабру, и Николай Павлович засунул палку, не снимая тряпки, внутрь и нажал ею что-то. Внутренность комнаты озарилась противным желтым светом. Соседка вдруг выплыла из коридорного сумрака, как рыба в аквариуме, и сообщила, что будет понятой. «Нет, понятые нам без надобности», — просто сказал Николай Павлович. Но сказал так, что соседку вышибло из поля зрения, как пробку из бутылки с шампанским. Мы же снова заглянули внутрь. Посередине комнаты стоял круглый стол овальной формы, покрытый скатертью. Даже на расстоянии было видно, какая она пыльная. Несколько людей в старинного покроя пиджаках уныло смотрели со стен. Стекла на портретах были припорошены пылью, как и все в комнате. Шторы закрывали вид из окна, а на тускло блестевшем паркете у стола лежал стакан. Сперва я подумал, что Николай Павлович сшиб его шваброй, но тут же понял, что шваброй до него никак не дотянуться. Стакан уронили давным-давно, и след уронившего в этой комнате давно простыл. «Вот скажи мне, Сережа», — сказал наш начальник, — «ничего необычного ты не замечаешь?» «Ну, стакан там», — сказал Сережа опрометчиво. «Стакан — дело житейское, тебе к этой детали не привыкать. А вот на швабру ты посмотрел?» «Швабра как швабра, а что?» «А то, что гражданка Спирина принесла нам мокрую швабру. Я-то знаю, что она у нее в тазу на кухне стояла, потому что гражданка Спирина мыла пол. Да ей в одночасье позвонили, и она сунула швабру в таз. Так и забыла пол домыть, увлекшись своими бабскими разговорами. Но ты этого знать не можешь. Однако ж мог при этом видеть, что швабру она нам принесла мокрую, а я вынул ее из комнаты сухую. Значит, это, дорогой мой Сережа, что швабра высохла за то время, которое я ею шуровал, то есть секунд за пять. Усек? Сережа усек. Да и я усек, хоть мне слова и не давали. Значит, это, дорогие мои члены комиссии, не то, что на жилплощади, которая находится перед нами, перерасход тепла, а то, что время там идет чуть иначе. Вы на обои посмотрите. Мы посмотрели на обои. Теперь было видно, что обои с нашего края обычные, а чем дальше вглубь комнаты, тем больше похоже на лохмотья. Один лист даже отклеился и закрывал голову какого-то мужчины на свадебной фотографии. Супруга его с отчаянием смотрела в фотозрачок, будто понимая будущую проблему. «Будь я человеком аморальным, — сказал Николай Павлович, — я бы попросил гражданку Спирину побыть понятой, коли она уж так хотела, и зайти поперед нас в комнату. Не сдержавши своего любопытства, она бы туда вошла, и черт его знает, что бы от нее осталось, когда она дошла бы до стола. А женщина она с большим любопытством, что сгубило, как известно, не только кошку. Мы переглянулись, а из дальнего конца коридора раздался протяжный женский стон. «Вот что, милый, сделай, пожалуйста, запись в журнале вызовов», — посмотрел Николай Павлович уже на меня. Я раскрыл гроссбух, который все время держал под мышкой, и замер. «Генератор тип 2 подлежит выписке. Жировка прилагается. Есть жировка?» Я быстро закивал. Жировка прилагалась к заявке на вызов. «Вызвана служба очистки. Записал?» «Вызывай теперь. Да не со своего. Звони с местного». Я не без труда стал набирать знакомые цифры на телефоне, что висел в коридоре. Телефон был старинный, с номерным диском, и я набрал правильный номер только со второго раза. Через полчаса в открытую дверь квартиры заглянула голова в форменной кепке. За ней появились люди со шлангом, который они с пыхтением тащили по лестнице. Шланг был серый и гофрированный. Ребята в комбинезонах сняли косяк вместе с дверью, заменив это все на фанерный щит, в котором сноровистый Сережа тут же вырезал фрезой дырку, точно по размеру шланга. Туда-то и вставили серую гофрированную трубу. Шланг начал содрогаться, и минут через 20 дело было сделано. Подождав минут 5, Николай Павлович велел отодрать фанеру. За ней обнаружилась ровная стена. Даже цвета она была такого же, что и поверхность рядом. Николай Павлович для вида попридирался к цвету и фактуре, но было видно, что он доволен. Жилица Спирина вдруг сгустилась из серого рассветного воздуха и проблеяла что-то про квартплату. Николай Павлович ответил коротко: «Перерасчет со следующего месяца». И она поймала эти слова, как нищенка брошенный рубль. Я сделал последнюю запись в книге вызовов. Все мы расписались внизу. Выходя последним, я послал жилице воздушный поцелуй. От ужаса она рванулась в сторону, ударилась о стену и скрылась в глубине квартиры. Этого баловства Николай Павлович не одобрял, но он уже был 10 ступенями ниже. Стукнула дверь, и я догнал своих на следующем пролете. Жилищная комиссия спускалась по лестнице в полном составе.